Говорим о том, что мы можем обучать, или что у нас есть способность квалификация. И есть такая еще одна история такого смысла, что человек может не обладать квалификацией, даже имея это знание. Есть такая история, как один браман решил всех умиротворить. Он видел, сколько много раздоров между живыми существами. И все они ругаются, все они врагами становятся друг друга. И он сказал, у них нет умиротворения. Почему нет умиротворения? У них нет знания. У них нет знания. То, что для одного не так, для другого я. И наоборот. И он подумал, надо дать им знание, и знание принесет умиротворение. И вот он как-то шел, и первый его опыт был. Он знал все вещи. И он смотрит, собака со слоном ругается. Собака так лает на осла, и вот покусает. А осел брыкает вот этими, бегает, и потом разворачивает. И он смотрит на эту картину, и слюни брызжет лобовой, и никто не успокаивает. И он прислушался, а у него была способность их понимать, их язык, их пение. И он так стал слушать. И слышит, собака говорит, самое лучшее питание для всех – это мясо, а самые лучшие женщины – это сучки. А осёл, я против, самая лучшая еда для всех – это сено, а самые лучшие женщины – это ослихи. И пёс сказал, ах ты свинья невежественная, это ж надо такое придумать, что ослихи – лучшие женщины. А это твое сено, лучшая еда. И он стал орать. Нет, сучки самые лучшие. А мясо. И они так ругались, так ругались. И человек понял, в чем у них проблема. И он подошел и сказал, остановитесь. Я могу разрешить все ваши проблемы. И они так вдохновились. Садитесь. Они сели. И он стал говорить. На самом деле существуют разные живые существа. И то, что для одного яд, для другого не так. Поэтому для собак самая лучшая еда – это мясо. И самые лучшие их не тетеньки – это вот эти. А для ослов самая лучшая еда – это сено. И самые лучшие тетеньки – это вот ослихи. И собака со ослом так посмотрели на него, переглянулись. И осел сказал, ты что, сволочь? На его стороне два пса. А пес сказал, как ты скотина воспринимать человека? Ты тут хочешь сказать, что мы оба тупые? И пес кинулся на него и стал его кусать. А осел развернулся. Как? Бегнул его двумя своими копытами. Человек подлетел и даже еще не успев приземлиться к земле, сдох. Кончался. Так давать знания псам и ослам бывает очень неблагодарным делом, а иногда и очень опасным для жизни. И вот есть еще такая история о склонности к обучению, как выявляются. Такая простая история. Каждый из нас думает, что он склонен к обучению. Вот что такое склон, искреннее желание учиться? Чем это проявляется? Один птицелов увидел необычную птичку. Эта птичка была такая классная. У нее были такие красивые перья, у нее был такой размер самый подходящий. И он сразу смерил ее. Так, столько ваты у меня как раз есть, я знаю, чучело сделаю. Так, вот такое чучело будет стоить вот столько-то, и столько-то мне принесет чувство. Ну, знаете, как мы человека раз видим, вот как раз он бизнесмен, как раз классно, так сейчас мы вот ему будем проповедовать, как раз смеем его, все, ватой набьем. У нас как раз есть столько вот знания, ваты, мы его как бы напичкаем, и он нам пожертвует. И, а там мы уже как бы продвинемся. Это уж дальше мы сами знаем. И он точно такой же был. О, это искренняя птичка. И он поймал эту птичку и хотел было уже ей голову свернуть в другую сторону. Ну, духовный вопрос. Я призадумался, чем голову свернуть там. Или вот той, или той системы. Правилами и предписаниями ей голову свернуть. Или ритуалами. И птичка она сказала: не сворачивай мне голову, мужик. Он такой вообще потрясенный. Он будет еще и говорящий. И он вообще, вот так эту птицу, у меня сразу вообще, ой, сколько он надо может получить от этого, вообще чувство, там, дом купить, говорящий птицу всем показывает, она говорит: да-да-да, скажи, Хари Кришна, да-да-да, тут сколько славы будет. Просто потрясающе, как все. И птица ему сказала: я тебя отвечаю. Ты видишь, я разговариваю? Она говорит: да вообще, да-да-да, говори. Она сказала: я тебе куда, я тебе могу принести такое благо, сказала птица. Он сказал: а как ты мне принесешь благо? Такое: я тебе дам три мудрейших совета, обучившись которым, ты станешь совершенным. У тебя будет богатство, все у тебя будет, если я тебе сообщу три мудрых совета, и ты обучишься этим трем мудрым советам, в которых присутствует знание. Я сказал: давай, говори скорее. Я хочу быть богатым, я хочу быть счастливым, все хочу, не хочу страдать. И она сказала: хорошо, но у меня такое тогда уговор. Первый свой совет, или вот это мудрое знание, я тебе дам, когда ты вытянешь руку, чтобы меня отпустить. И как только я тебе дам это мудрое знание, мудрый совет этот, и ты почувствуешь, что это да, на самом деле так, ты отпускаешь меня. Когда я залечу на ветку вот того высокого дерева, я тебе поведаю вторую мудрость. А когда я залечу высоко над тобой, я тебе сообщу третью мудрость. И он сказал: хорошо. Он вытянул руку и сказал: давай, говори. Она мне сказала: запомни, никогда не жалей о том, что потерял. И он так подумал: точно же, чё? И он ее отпустил. И она полетела, забралась на ветку и сказала: и никогда ничего не принимай, если это противоречит здравому смыслу и не имеет доказательств. Он подумал, что точно. И он сказал: ну, немножко мне объяснить надо, комментарий, пожалуйста. То он уже в черненькое понял. А вот тут ему комментарий надо. Он сказал: комментарий, пожалуйста. Она сказала: комментарий. Ты такой балбес. Ну, чего? Я на самом деле съела два огромных бриллианта, каждый из которых в три раза больше меня. И если бы ты мне свернул голову, ты бы нашел эти бриллианты и стал бы богатым и знаменитым. Эх ты, балбес! И человек: ааа, зачем я ее отпустил? Я потерял все богатство! И она высоко взлетела над ним. И он так сокрушается: а третий-то? Третий-то, ну хотя бы теперь третий-то хоть скажи, все потерял. Она сказала: балбесам не сообщай. Он сказал: комментарии! Она сказала: я тебе сказала, что я съела два огромных бриллианта, каждый из которых в три раза больше меня. Ты такой дебил. Как я могу съесть два бриллианта, которые об отдельности в три раза больше меня? Ты что, дурак? Она сказала. И как ты сокрушался, что меня выпустил? Потому что поверил в какую-то нелепость. Поэтому ты тупой идиот. И ты должен следовать предписаниям и обучениям, предназначенным для простых вот таких идиотов, как ты. Зачем тебе третье, когда ты не можешь даже воспользоваться двумя первыми? И она убедилась. Да как же узнать, кто склонен к обучению? И Видура видит Майтрею, обученную личность. И Майтрея, видя Видуру, он вдохновлен. Он вдохновлен, видя реализацию этого человека. И он прославляет его реализацию. Его способность отказаться от всех этих эгоистических представлений. И как результат это сила в шрамах. Что же такое сила в шрамах? Что же развивает нашу преданность? Это искреннее желание слушать о повествовании Господа, о Его имени, форме, Его качестве и Его деяниях. Нама Рупа Гуна Лила. Искреннее желание слушать. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Там присутствует все. И когда человек посвящается в какую-то определенную систему, то нужно видеть, насколько его желание, в соответствии с его желанием занимается, чтобы постепенно продвигать его. Что это означает? Не давать ему сразу больше того, что необходимо, определив его уровень, его желание. И Кришна говорит, если ты не можешь следовать этому, действуй так. Если ты не можешь так, действуй так. Если ты не можешь так, действуй так. Для чего он так говорит? Почему бы человеку, который не может, все равно действовать? Потому что он просто впустую потеряет время. Для того, чтобы продвинуть, нужно знать, чем, каким образом занять человека, который не может. А если не может, он и говорит, птичка ему сказала, ты не можешь. Поэтому тебе надо следовать предписаниям, правилам, предназначенным для обычных людей. Зачем тебе сообщать какие-то истины, обучать тебя чему-то, когда ты не можешь обучиться прямо тут, на месте. Я тебе только что сказала, и ты не смог воспользоваться. Поэтому пока следуй тому, что предназначено для таких людей. Сута Госвами продолжал. Искреннее желание Видуры услышать о деяниях Господа Кришны в его различных воплощениях очень понравились Майтрея Муни. Воодушевленный он начал превозносить достоинство Видуры, а затем произнес такие слова. Знаете, еще тогда одну историю расскажу. Понятнее было, да? Один мудрец, правда, сказал своему ученику, я хочу тебе сказать одну вещь. Ты стал уже такой мудрый. Я тебя попрошу, друзья. У нас как с тобой? Все нормально? Все отлично. Ага. Я сказал, иди там в одну пещеру сходи, пятый, да. И ты увидишь там целую гору сокровищ. Но ничего не бери. Откопай в этих сокровищах простой железный подсвечник и принеси его. И ученик отправился туда. И когда проник в эту пещеру, увидел там несметные бриллианты, золото, обалдел вообще и все. И он забыл даже про подсвечник, были лучники. И железный тот. И он набрал все полные там парикрам, у него карманы в курке были, там рукава оттуда выпало. Ну, и такой пошел, и говорит, и вспомнил, что-то не взял. И стал думать, что-то не взял. Подсвечник железный носил. И он давай там копаться и видит такой какой будет ржавый подсвечник. Вытащил его. Приходит. Вот. И поставил его. А дома не было. Он стал думать, что такое? Зачем он подсвечник? Там столько всяких сокровищ, подсвечник. Что-то, по-моему, в этом подсвечнике. Хоть что-то в этом подсвечнике, видимо, что-то есть. И он стал рассматривать, ржал, конечно, свечками какой. И он поджег, думает, ну наверняка, что это не просто так. Наш поджег одно ключи. И бум, из огня появился такой человечек, джин. И он говорит, на, золотой. И тут такой удивился. Взял и джин исчез. Он раз опять взял, поджег. Джин, на, золотой. И думает, вот это да! Думает, шиш. Не дам подсвечник. И подсвечник унес, да, спрятал. Приходит его учитель. Он говорит, ну что, подсвечник? Он говорит, искал. Куча золота этого там, эти бриллианты. Искал. Ничего. И дома сидит. Ну ладно, что, не получилось, ну что, ладно. Вы верите? Говорит, да конечно, не правда. Вы верите моей искренности? Говорит, да конечно, все, в чем проблема? Я так искренне, все вам следует, я так искаю, и мы. Говорит, да нет, ну что речь-то? Как это, здесь сразу видно искренне. По твоему физиономии, по твоим глазам дома, вот выказывает тебе искреннего человека. Судя как из пены утра, это доказывает, что все это само олицетворение искренности. Нет проблем. И он домой пришел. Раз ему золотой. И он домой. Мама пришла, говорит, мама, все, мы достигли цели обучения. Я смотрю. Это он. Говорит, да, смотри. И мать тоже села. И тут как-то гуру заходит, и смотрит они там. И он говорит, о, дорогой, ты все-таки нашел светильник? И он говорит, это не ваш. Он говорит, так это не в той пещере. Он говорит, не-не-не. Он говорит, да похож, вот я же видал тут светильник. Похож это? Он говорит, вы мне не верите. Вы посмотрите на меня, какой я искренний. Вы посмотрите на мою искренность. Вы не верите мне, что это не ваш светильник? Да вы его вообще нашли? Он говорит, похоже, вы нашли вот тот самый светильник. Ну, какая удача. И он сказал, ну, смотри, ты хоть знаешь, что это за светильник? Он говорит, нет! Говорит, ты не знаешь? Нет! Вот смотри. Взял палку. И стукнул по светильнику. И из светильника выскочило три джина. И у каждого по мешку золота. Поставили по мешку золота и исчезли. И ученик. И думаю, вот дурак. Поджигал, спички драть. И дурак. И он говорит, ну, в общем-то, поскольку ты так искренне мне говоришь, что этот светильник ты нашел, поэтому я на него какой имею претензию? Я просто проверил, но похоже, это может быть тот. Но таких светильников много. По земле где-то 3 или 4, может быть. 4 было. Я знаю, 4 светильника. На земле бы, во вселенной, 4 светильника. Всего 4. Да, нет. Он говорит, да ладно. я тебе оставляю. И только он вышел, он вот так вот схватил и думает, ну все. И такое, и как бах. А поскольку он был очень неискренен, он стукнул этот светильник, он даже не заметил, какой рукой надо быть, как. Он стукнул его палкой, но не по тому месту, не с той силы и не с теми желаниями. А тут вот появилось три джина, они собрали все, что у него было, и еще. Они даже забрали его одежду, которую он был одет. И он оказался голым посреди полянки, без ничего. Даже палка, которую он убил, исчезла. Так он сел на землю и стал горько плакать. Но в его жизни больше никогда ничего не происходило подобного. Так он голый, голодный и холодный умер. Такое искренне. И кто называется искренне? Пожалуйста, искренне. Поэтому говорится, дураку чего не давай, какие ценности, он все равно не воспользуется этим правом, потому что очень неискренен. Так же выколачивает из своего золотого. Есть вопрос? Шримад Бхагаватам класс. Киджай, Шримад Бхагаватам, Киджай. Шишини Дай Гауранга, Киджай. Делает так, как он просит делать. Понимаете? Это искренне. Делает так, как он просит, при любых обстоятельствах. Поэтому Кришна объясняет ему, что это счастье или несчастье, радость или богатство или счастье. Он делает только так, Господа, как просит. Никогда не оставляет свою цель, удовлетворит не себя, а удовлетворит того, кто это идет. Мы еще вечером встретимся. Кто это говорит? Сейчас, может быть, сегодня. С преданным, да, встретимся. Может быть, здесь, да, в алтарне? Или нет? А вам как угодно? Сколько преданных здесь есть? Это все? С кем она встретится? Просто ответ. Извините, что есть какие-то поддержания, помещения, которые встретятся. совет, но не все те преданные, которые имеют проблемы на совете. Может быть, всех преданных и какие-то вопросы решить совместно, какие-то. С чего начать? Лучший враг хороший. Пока здесь все, вот это и лучше, или потому что никого не называть, а никто не будет. Надо лишь спуститься на ноги. Пожалуйста, первый. Надо выключить. Почему? Да, и не...